Глава 16. Идиллия. «Право», — сказал Паради, шагая рядом со мной. «Верь, не верь, но я чертовски устал, сил больше нет. Ни один поход не осточертевал мне так, как этот». Он волочил ноги, сгибаясь всем своим крупным телом под тяжестью мешка, объем и причудливые очертания которого казались просто невероятными. Два раза он споткнулся и чуть не упал. Паради вынослив, но всю ночь, пока другие спали, ему пришлось бегать по траншее, выполняя обязанности связиста. Неудивительно, что он устал. Он ворчит: «Да что они, резиновые, что ли, эти километры?» «Наверное, резиновые». Через каждые три шага он резким движением подтягивал мешок и отдувался, составляя одно целое со своей поклажей. Он поворачивался и кряхтел, как старый, доверху нагруженный воз. «Скоро придем», — сказал какой-то офицер. «Офицеры говорят так по любому поводу». И все же к вечеру мы действительно пришли в деревню, где дома, казалось, были нарисованы мелом и тушью на синеватой бумаге неба, а черный силуэт церкви со стрельчатой колокольней и тонкими островерхими башенками высился, как огромный кипарис. Но придя в деревню, где назначена стоянка, солдат еще не избавляется от своих мучений. Взводу редко удается поселиться в предназначенном для него месте. Оказывается, оно уже отдано другим, возникают недоразумения и споры, их приходится разбирать на месте, и только после многих мытарств каждому взводу, наконец, предоставляют временное жилье. Итак, после обычных блужданий нам отвели навес, подпертый четырьмя столбами. Стенами служили ему четыре стороны света, но крыша была хорошая. Это ценное преимущество. Здесь уже стояли двуколка и плуг, возле которых мы и поместились. Пока приходилось топтаться и ходить взад и вперед по деревне, Паради все ворчал и бронился, а тут он сбросил свой мешок, потом сам бросился на землю и некоторое время не двигался, жалуясь, что у него онемела спина, болят ступни и старые раны. Но вот в доме, которому принадлежал этот сарай, прямо перед нами появился свет. В скучных сумерках солдата больше всего привлекает окно, где звездой сияет лампа. «Зайдем-ка туда», — предложил Вальпат. «Ну что ж», — сказал Паради. Он приподнялся, встал и, ковыляя от усталости, направился сначала к засветившемуся в полумраке окну, а затем к двери. За ним пошел Вальпат, а за ними я. Мы постучали. Нам открыл старик с трясущейся головой, с лицом помятым, как старая шляпа. Мы спросили, нет ли у него вина для продажи. «Нет», — ответил старик, качая лысой головой с пучками седых волос. «А пиво? Кофе? Чего-нибудь?» «Нет, друзья мои, ничего. Мы не здешние. Беженцы». «Ну, если ничего нет, пошли». Мы было собрались уйти. Ну, все-таки мы хоть немного попользовались теплом комнаты и полюбовались светом лампы. Вальпат уже дошел до порога, и его спина скрылась в потемках. Тут я заметил старуху, сидевшую на стуле в другом углу кухни и, видимо, занятую какой-то работой. Я ущипнул Паради за руку. «Вот красавица-хозяйка, поухаживай за ней». Паради с гордым равнодушием махнул рукой. «Плевать ему на женщин. Уже полтора года все женщины, которых он видит, не для него. А если бы они и были для него, все равно плевать. Молодая или старая, мне все едино», — сказал он и зевнул. Но все-таки от нечего делать, от нежелания уйти, он подошел к старухе. «Добрый вечер, бабушка», — пробормотал он, еще не кончив зевать. «Добрый вечер, детки», — прошамкала старуха. Вблизи мы разглядели ее. Она была сморщенная, сгорбленная, скрюченная, а лицо бледное, как циферблат стенных часов. А что она делала? Поместившись у края стола, она старательно чистила ботинки. Это был тяжелый труд для ее слабых рук. Они двигались неуверенно. Иногда она попадала щеткой мимо, а ботинки были пригрязные. Заметив, что мы на нее смотрим, она сказала, что должна непременно почистить ботинки своей внучки, которая рано утром отправляется в город, где работает модисткой. Пародий нагнулся, чтобы получше рассмотреть ботинки. Вдруг он протянул к ним руку. «Дайте-ка, бабушка, я вам в два счета начищу эти башмачки». Старуха отрицательно покачала головой и передернула плечами. Но Пародий силой отобрал у нее ботинки. Слабая старуха попробовала сопротивляться, но тщетно. Пародий схватил каждой рукой по ботинку, и вот он бережно держит их, минуту созерцает и даже как будто ласково сжимает. «Ну и крохотные!» — говорит он таким голосом, каким никогда не говорил с нами. Завладев щетками, он усердно и осторожно чистит ботинки, не сводя глаз со своей работы, и улыбается. Очистив ботинки от грязи, он кладет мазь на кончик двойной щетки и заботливо смазывает их. Ботинки изящные. Видно, что это ботинки кокетливой девушки. На них блестит ряд мелких пуговиц. «Все пуговки на месте», — шепчет мне Пароди, и в его голосе слышится гордость. Ему расхотелось спать, он уже не зевает. Напротив, он сжал губы. Лицо озарено юным весенним светом. Только что, казалось, он вот-вот заснет, а теперь он как будто пробудился. Он проводит пальцами, почерневшими от мази, по ботинку, который расширяется кверху, позволяя угадать форму ноги. Его руки, так умело чистившие ботинки, как-то неуклюже вертят, перевертывают их, и при этом он улыбается, видно, грезит о чем-то далеком. Старуха воздевает руки к небу и, призывая меня в свидетели, восхищенно говорит: «Что за услужливый солдат!» Готово. Ботинки начищены и блестят, как зеркало. Делать больше нечего. Пароди ставит их на край стола осторожно, как реликвию, и, наконец, выпускает из рук. Он долго не сводит с них глаз, потом опускает голову и глядит на свои башмаки. Я помню, что, сравнив их с ботинками девушки, этот рослый парень с судьбой героя, цыгана и монаха улыбнулся еще раз от всего сердца. Старуха привстала, в голове у нее мелькнула какая-то мысль. «Я ей скажу, она вас поблагодарит». «Эй, Жозефина!» — кричит она, поворачиваясь лицом к двери. Но Пароди останавливает ее широким, величественным движением руки. «Нет, бабушка, не стоит, не надо ее беспокоить. Мы уходим. Право, не стоит». Он так убежденно и властно сказал это, что старуха послушно села и замолчала. Мы отправились под навес спать в объятиях поджидавшего нас плуга. Пароди опять принялся зевать, но еще долго, при свечке, было видно, что с его лица не сходит счастливая улыбка.